Пивная встреча. Дым от дешевого табака висел под потолком пивной. Страшное гиблое место было — пивная встреча. Здесь играли в карты, сбрасывали краденое, пели и дрались московские уголовники, выгнанные с хитровки. Леонидов и Андрианов вошли в пивную, и сразу же к ним подвалил человек в шелково-сиреневой рубашке и полосатых брюках, заправленных в лаковые сапоги. «Господа богатые, купите Зильбер-котелок Мозер с цепью!» «Носи сам», — резко ответил Андрианов. «Не хотите заняться коммерцией? Тогда с вас штраф, половина цены!» «Ты, копыта», — сказал Андрианов, — «совсем умишком тронулся. На кого прешь? Фраеры сюда не ходят». Копыта пригляделся. «Прощение просим, господин Андрианов, давно не видел. Думал, померли вы, а нет. Все при деле. Жив я, копыта, и долго жить буду. Дел у меня много. Так мы что, мы вам только здоровья да долгие годы желаем». Из-за стойки вышел хозяин, которого в уголовной Москве прозвали Два Ивана. «Почтение, Арест Петрович!» Он осторожно пожал руку Андрианову. «Здравствуйте, господин Леонидов. Большая честь для меня вас принимать». Он с силой сжал руку Леонидову. Олег ответил. Некоторое время они сжали руки друг другу. Зал затих, вокруг столпилась хива, наблюдая за этим необычным соревнованием. Хозяин первым убрал руку. — Ну и ручку у вас, господин репортер. Он покачал головой. — Уважаю. — Да куда мне против вас, Иван Иванович? Ишь ты, и отчество наше знаете. — Уважаю. — Сивый на втором этаже вас ждет. Я приказал лучшее подать. Они поднялись по лестнице на второй этаж. На площадке некто в лаковых сапогах развлекался с проституткой. — Да, запашок здесь, — сказал Леонидов. — Не нравится, сходи в метрополь, — прохрипел кто-то невидимый. Сивый ждал их в кабинете, стены которого были испещрены похабными рисунками. Леонидов сразу же узнал его. Высокий, седой, элегантный господин был завсегдатай бегов и частенько посещал домино. — Что, Олег Алексеевич, не ожидали меня увидеть в этом притоне? Сивый засмеялся. — Честно, Глеб, не ожидал. Вы же говорили, что вы с друзьями дипкурьеры. Мало ли что мы говорили. Другая у нас работа, совсем другая. Поэтому позвольте представиться заново. Глеб Алексеев, бывший студент-филолог Московского университета, потом прапорщик, потом штабс-капитан, кавалер 7 боевых орденов, чудом бежал от матросни в 17-м, потом бандит. — Серьезная биография, — сказал Леонидов. — А вы не иронизируете. Какое время такая биография? Давайте закусим, чем Бог послал. Сели к столу, выпили, закусили. — Какое у вас ко мне дело, Олег Алексеевич, я знаю. Господин Андрианов поведал мне о ваших проблемах. — Честно, — Глеб налил рюмку, выпил. — Если по правде, — продолжал он, — то слово хранить все это в тайне я никому не давал. Совесть моя чиста. Глеб достал папиросу, закурил. Затянулся глубоко и начал рассказ. В июне это было, в июне 18-го. Вы помните какое-то время? Заговоры, голод, грабежи. Белые в трехконных переходах. Однажды сторож с Алексеевской больницы приносит мне письмо. Весточку печальную от моего фронтового друга, который мне жизнь спас, капитана Горомыслова. Он раненый, с ампутированной ногой лежит в больнице. Застиранные занавески были опущены, и в палате было мрачновато и жутко. Горомыслов полусидел на кровати, подложив под спину подушки, пальцами придерживал уголки нижней рубашки. — Здравствуй, Глеб! — прохрипел он. — Здравствуй, Боря, как ты? — Ухожу. Дня три мне осталось, как говорил наш батальонный фельдшер. Антонов огонь. Только не надо уверений, что я жить буду. Не надо. Я тебя по делу позвал. Честь мою ты должен спасти. Ну, что надо сделать? Я должен был отвезти в Тобольск драгоценности. Их собрали аристократы Петербурга и Москвы для спасения императора. Мне княжна Ольга, ты ее помнишь, сказала, что спрятаны они в келье Зачатьевского монастыря. Мне провожатого дали литовского гвардейского полка подполковника Лисовского. Пришли мы... Горомыслов замолчал. Короче, когда я саквояж с драгоценностями взял, он меня и грохнул. Монахи меня сюда привезли, да заодно за гвардейцем присмотрели, я знаю, где он. — Где? — Лесная, дом Сыромятникова, 5-й номер. Глеб встал. Ты только не умирай, Боря. Поживи до утра. Я все сделаю. У подъезда дома Сыромятникова, ныне, судя по вывеске, жил коммуна номер 5, сидел сторож в армяке и драной солдатской папахе. Глеб подошел к нему, достал портсигар, угостил папироской. Сторож понюхал ее, спрятал за ухо. — Табак у тебя, гражданин довоенный, осмоловский. — Табак, папаш, неплохой. Ты мне скажи, кто в 5-м номере проживает? — Мадам фон графе, между прочим, знатная барыня. Не вчера то ли брат, то ли сват. А может, полюбовник приехал? — Вот это дело, он мне-то и нужен. — А я тебя, гражданин, пустить не смогу, не положено. — Брось, дед, — засмеялся Глеб и достал из кармана пачку денег. Видишь, Катеньки, они нынешние фантики. Ты сидишь тихо и получаешь 10, Кать. — 11, — хрипло выдавил сторож. Сговорились. Глеб достал деньги. Старик вытащил из кармана армяка связку ключей, развязал узел веревки, снял 3 ключа. — Держи. Будешь ходить, отдашь. Дверь открыл легко. Из дальней комнаты доносились женские стоны и приглушенный крик. — Так, так, Андрюш, еще! — Пошли, поможем. Глеб достал пистолет. Дверь в комнату распахнулась. На громадной постели из карельской березы развлекалась пара. — Вставайте, подполковник, — скомандовал Глеб. — Труба играет сбор. Лисовский вскочил. — Кто? Зачем? Глеб ударил его в лицо. Подполковник упал, обливаясь кровью. — Где ценности, сука? — Ничего не знаю! Лисовский постепенно начал приходить в себя. Глеб подошел к кровати, откинул одеяло. Женщина в ужасе завизжала. — Мадам, если вы не скажете, где саквояж, который принес Лисовский, я вас застрелю. — Не надо, не надо! Он на кухне, в диване! Глеб кивнул. Один из его бандитов вышел на кухню и вернулся сразу же. В руках его был потертый коричневый саквояж. Глеб открыл его. Он был полон браслетов, перстней, портсигаров, ожерелий. — Спасибо, мадам. Вот видишь, гвардеец, как все просто. Глеб поднял пистолет. — А это тебе за Борю, Громыслова. Он выстрелил Лисовскому в голову. Повернулся и вышел. Глеб сделал паузу, разлил водку. — Не чокаясь, за упокой души Бори Громыслова. Выпили, закусили. — Ну а дальше что? — спросил Леонидов. — Дальше. Глеб опять налил. На кровати сидел, тяжело дыша, Громыслов. Глеб поставил саквояж на тумбочку. — Я принес Боря. — Лисовский. — Уехал в штаб Духонина. — Отлично. Возьми под подушкой реестр вещей и сверь их наличности. Глеб взял реестр, расстегнул саквояж, высыпал драгоценности на одеяло соседней кровати. Даже в тусклом свете лампы камни заиграли дьявольским огнем. Он внимательно сверял драгоценности, ставя в реестр и галочки. — Все точно, Боря? — Возьми за работу. — Я не возьму. — А твоим людям? — С ними сам рассчитаюсь. — Что ты будешь делать с драгоценностями? — В коридоре сидит мой вольно определяющийся. Он отвезет все это в Тобольск к полковнику Егину. За эти цацки он выкупит семью императора. — Дай бог, — Глеб перекрестился. — А теперь прощай, Глеб. Мне осталось совсем немного. Зови моего человека. Глеб вышел в коридор и увидел высокого статного парня в солдатской шинели. Он только на секунду увидел его лицо. Врач в конце коридора о чем-то разговаривал с сестрой Милосердия. Глеб подошел, щелкнул каблуками. — Могу я вас оторвать на секунду? — Сделайте милость, поручик. — Штабс-капитан, с вашего позволения. Глеб достал пачку денег. — Похороните его, как подобает. — Заранее благодарю. Глеб повернулся и пошел к двери. За ним двинулись его ребята. — Сейчас перейдем ко мне, и каждый получит свою долю, — сказал Глеб. — Не надо, Глеб. За святое дело работали. За стеной заиграла гармошка, посыпались гитарные переборы. Красивый баритон запел грустную песню. — Это кто? — спросил Олег. — Там налетчики гуляют. А это поет местная знаменитость, композитор, поэт и вокалист в одном лице. Иван Пугачев. В наших санях под медвежью полостью черный стоял чемодан. Каждый своей рукою горячей щупал холодный наган. — Впервые слышу эту песню, — сказал Олег. Глеб засмеялся. — Новые разбойники, новый эпос. Вы слушайте дальше. А певец продолжал. — Дверцы железные мягко раскрылись, и я не спускал сейфа глаз. Деньги советские ровными пачками с полок смотрели на нас. Глеб встал, посмотрел на золотые карманные часы. — Прошу меня простить, но мне пора. — Спасибо вам, Глеб. Леонидов протянул руку. — Вы будете писать об этом? — Конечно. — Если будете меня упоминать, называйте штабс-капитаном. Я вообще избегаю писать о тех, кто дает мне информацию. — А вы напишите. Я не стесняюсь, что стал бандитом. В стране, которой управляют бывшие каторжники и немецкие шпионы, бандит — должность почетная. Когда Леонидов и Андрианов подходили к двери, Глеб сказал, «Кстати, полковник Егин не получил ценности. Операция по спасению Николая II сорвалась». «Не понял». «Потому что вольноопер присвоил себе это золото». «Откуда вы знаете?» — спросил Андрианов. «Я его часто встречал в домино». «Не может быть», — удивился Олег. «Может, все может. Он стал известным литератором, но главное не это. У меня чудовищная зрительная память. Так вот, вы уж простите меня, Олег Алексеевич, он закрутил роман с вашей бывшей дамой, Еленой Ратовой». «Да. А два дня назад в Загородном у Автандила я видел ее с Леонтовским. На шее у нее было ожерелье, а на руке кольцо из тех, что я видел в больнице у Горамыслова». — Значит, вольноопер это... — Я ничего не говорил, — перебил Олега Глеб. — Делайте выводы сами. Они стояли на улице, Андрианов и Леонидов, а из окна лилась грустная бандитская песня. Модно одетый, с букетом в петлице, в сером английском пальто, ровно в 7:30 покинул столицу, я даже не глянув в окно.